Человек с ружьем. Летом 1949 года меня вызвали в военкомат. Подошло время служить в армии. «Какая семья?» «Все военные», — говорит районный военком. «Я из тебя настоящего офицера сделаю. В лучшее военное училище пошлю». А я только что собирался поступать в театральную школу. Я себя мог представить только в одной профессии — артиста. И вдруг, когда дома находилась только мама, постучал солдат с ружьем и, не застав призывника, передал повестку, чтобы я срочно явился в военкомат. «Мама, а я пока дома появляться не буду», — говорю. «За меня не волнуйся. Будут приходить опять, отвечая, что не знаешь, куда уехал. Как сдам экзамены, вернусь». Тогда уже действовал закон, что студентов высших учебных заведений в армию не забирали. Я нашел, где мне ночевать, в сарае у товарища, и стал готовиться к экзаменам. Поступать решил в Вахтанговскую школу, где преподавали лучшие педагоги, и курс набирал толчанов. Июльским утром отправился на собеседование. Толпившиеся в коридорах юноши и девушки со страхом рассказывали, что сегодня беседует с поступающими сам Захава, и многих сразу заворачивает, не допуская до экзаменов. Уже не новичок в театральном мире, я понимал, что для поступления нужны тексты, по которым сразу заметно, что ты эмоциональный человек. У меня был подготовлен хлесткий отрывок из поэмы Сельвинского «Ров». Вернее, монтаж из нескольких отрывков. Вхожу в кабинет. За столом два человека. Один красно-рыжий, с длинными волосами, бакенбардами и худой, как скелет. Я его потом часто рисовал. Вот она, думаю, эта страшная Захава. Рядом с ним сидит румяненький толстячок. Но этот решил для меня не важен. В коридорах говорили, что обращаться надо к Захаве. Ну, думаю, я ему ров сейчас покажу. Всю эту трагедию со смертью друзей и обещанием отомстить за них. Прочитал со слезой, с нервом. «Стоп!» — говорит маленький толстенький человек. Он-то и оказался Захавой. А рыжий, худой — училищный завхоз, про которого ходило множество шуток, вроде «дает талоны на обед» и «Исаак Давыдыч меломед». Вообще, в училище оказалось много смешного, вплоть до фамилий. Например, пожарник имел фамилию Горелов, а главный осветитель на учебной сцене — Слепой. Настоящий Захава мне и говорит: «Вы куда-нибудь кроме нас поступаете?» «Нет». «Это хорошо», — улыбается. «Ну чего ж хорошего? Если к вам не попаду, что делать-то? Ведь за мной уже человек с ружьем приходил». А у них шел тогда спектакль Погодина «Человек с ружьем». «Что за человек с ружьем?» — рассмеялся Захава. «Самый натуральный. В армию забирать. Военком говорит, я из тебя отличного офицера сделаю, а я в артиста хочу. Если к вам не поступлю, не знаю, что тогда». «Вы у нас будете учиться», — обещает Захава. «Дело-то не терпит. Я на Даниловской заставе у товарища ночую, чтобы дома не показываться. Ну что же нужно? Если вы меня возьмете, то дайте сразу справку, что я студент высшего учебного заведения. Тогда меня военком оставит в покое. Да и мама с Мишкой с ума сходит». «А кто такой Мишка?» «Собака любимая». «И что за порода?» «Шпиц немецкий». «О, аристократ». «Не волнуйтесь, сейчас мы вас спасем от человека с ружьем». Поднялись в канцелярию, и я получил справку, что являюсь студентом театрального училища имени Щукина при театре имени Евгения Вахтангова. «Отдыхайте до 10 августа», — распорядился Захава. «Почему до 10? А будут все педагоги. Должен же я им вас показать». 10 августа, в день своего 20-летия, прихожу. На сцене большого гимнастического зала стол, за ним вся училищная профессура: Захава, Толчанов, Мансурова, Москвин, Синельникова, Кольцов, ученики Вахтангова. Нас запускали пятерками. Я опять прочитал Сельвинского, добавил басню Крылова-Вельможа, отрывок из «Молодой гвардии» Фадеева. На следующий день нашел свою фамилию в списке принятых. Майор в военкомате воскликнул. Оплошал я. Такого офицера упустил. Я шел в театральное училище совершенно сознательно с единственной целью — стать артистом. Притом с уверенностью, что со временем буду известным. Я фанатично любил театр. Не было ни одного спектакля на московской сцене, которого бы я не видел в те времена. Иосиф Моисеевич Толчанов считался лучшим педагогом. Он и Борис Евгеньевич Захава, ближайшие ученики и соратники Вахтангова, уже преподавали, когда учиться в училище в шинели и обмотках пришел Щукин. Для меня педагог — наставник, который выше тебя на 100 голов по образованию, уму, опыту, знаниям. Не обязательно он должен оказаться талантливым актером. Это будущая профессия его ученика. К нашему счастью, профессор Толчанов был и прекрасным актером, и человеком большой культуры. Он приходил к первокурсникам и говорил: «Здравствуйте, дети». На втором курсе: «Здравствуйте, молодые люди». На третьем: «Здравствуйте, студенты». А на четвертом выпускном: «Здравствуйте, коллеги». И ободрял нас: первые 30 лет в нашей профессии будет очень трудно, но зато потом будет еще труднее. Сейчас я с ним согласен, становится все труднее. Чем ты более знаменит и талантлив, тем чаще и сам, и другие предъявляют к тебе все более высокие требования. От тебя ждут чего-то необыкновенного. Есть артисты, которые живут ровно и легко. От них ничего особенного не ждут, жизнь их катится сама собой. В Амхате о таких говорили: ну, у этого искусство проверенное. Меня часто спрашивают: ты когда идешь на сцену, волнуешься или нет? Да, как артист может не волноваться? Нет, я не боюсь публики или своей роли. Иначе зачем выходить? Но как не волноваться, когда все глаза прикованы к тебе, и ты словно жаришься на раскаленной сковородке? Это волнение — какая-то особая приподнятость. Чему только нас не учили. Общеобразовательным дисциплинам, фехтованию, ритмике, танцам, игровым видам спорта. Наверное, только один предмет все без исключения не любили — политэкономию. К марксизму, ленинизму относились лучше, нравился преподаватель. Симпатичная женщина, зауч, переживавшая за каждого из нас, как родная мать. В политэкономии самое страшное — конспектировать громадное число научных трудов. Первые слова, которые слышишь на экзамене — покажите ваши конспекты. И если не окажется с собой пачки толстых тетрадок, на экзамен не допустят. Завернули назад. Пасмурно вздыхает один из студентов. Почему? Интересуюсь я. Не было конспектов? Есть, но почему-то не понравились. Он протягивает несколько тетрадок. Листаю и догадываюсь о причине преподавательского неудовольствия. У тебя каждый конспект другой рукой написан. Они сразу и распознали, что их писали разные люди. Неудачник, понурив голову, отправляется исполнять тяжкий труд, переписывать все одним почерком. Больше всего мы любили репетиции спектаклей. Каждое полугодие студент должен был самостоятельно поставить на сцене пьесу или отрывок из нее. Тебя оценивают, плюс или ничего. Училище размещалось в специально построенном для него в 1930 году здании в Большом Николо-Песковском переулке. Здесь же находился театр со зрительным залом на 260 мест и с оркестровой ямой. Каждую субботу и воскресенье мы играли здесь спектакли и получали первые аплодисменты и комплименты от публики. У меня всегда хватало работы. Мальчики в училище были в дефиците, особенно в амплуа героя. Я часто подыгрывал девочкам выпускного курса, то тургеневского героя, то чеховского. Негласно считалось, что выпускной 4-й курс — ульяновский. На нем учился Михаил Ульянов. 3-й — быковский, Ролана Быкова. 2-й — яковлевский, Юрия Яковлева. 1-й — мой, Стриженовский. Ролан Быков заболел накануне его дипломного спектакля по пьесе Александра Корнейчука «Калиновая роща». Профессор Толчанов, поставивший этот спектакль, попросил меня выручить старшего товарища, и я сыграл за него комедийную роль Кандыбы. «Вот этого артиста я сходу в любой театр возьму», — сказал председатель экзаменационной комиссии Владимир Михайлович Петров. «Это студент второго курса. Придется с ним повременить», — возразил Толчанов. Он вообще ко мне благоволил и, входя в аудиторию, говорил: «Здравствуйте, молодые люди, и Олег Александрович». В училище я играл Петруччо в «Укрощении строптивой» и Ромео в «Ромео и Джульетте» Шекспира, Самозванца в «Борисе Годунове» Пушкина, Емелю в «Водевиле» Ленского, Простушка и Воспитанная, Майорова в «Глубокой разведке» Крона. Мы выступали не только на своей сцене, но и в ВТО, ЦДРИ, по всесоюзному радио. Многие преподаватели помогали нам в наших режиссерских дебютах. С благодарностью вспоминаю Зою Константиновну Бажанову, жену замечательного поэта Павла Антокольского, поставившую со мной Ромео и Джульетту и Бориса Годунова. Большинство училищных педагогов одновременно выступали на сцене театра имени Вахтангова. Получалось, что, к примеру, Толчанов днем преподает нам, а вечером играет царя Ивана Грозного, а мы участвуем в массовке, изображая бояр, опричников и стольников. Среди преподавателей любили сына великого Ивана Михайловича Москвина, Владимира Ивановича. Ролан Быков, он учился двумя курсами старше меня, был парнем въедливым, все приставал к Москвину: «Владимир Иванович, Владимир Иванович, что такое подсознание?» Видно, много читал Станиславского. Москвин отвечает: «Знаешь что, Ролик, ты пойди в библиотеку. Чаще туда ходи, читай книги, много книг. Сначала приобрети сознание. Глядишь, под ним чего-нибудь и появится». Мы с Москвиным никогда вместе не работали. «Ну, чего меня не берете?» — обижаюсь. «А зачем я тебе нужен?» «Я беру тех, кого надо спасать от исключения, эмоции в них разбудить. А у тебя их и так через край, тебе наоборот. Остудить темперамент нужно». Владимир Иванович творил чудеса. Учились у нас девочки скромненькие, еще в школьных передничках. Ну, какой у них темперамент? Они и о жизни-то только по книжкам знали. Москвин брал их под свое шефство и уводил на учебную сцену. Там они кричали, бегали, чуть ли не мебель ломали, и в конце концов он вытягивал их с двойки на четверку, а то и пятерку. А мне говорил: «Ты, Толчанча, слушай. Тебе сейчас не эмоции нужны, а мысли. Ты посмотри, он со своим небольшим росточком и тихим голосом играет Арбенина, Ивана Грозного. Умный артист, великая техника». «Был у нас свой зритель. Мы с сестрой были твоими фанатами», — вспоминал как-то Миша Державин, живший в юные годы по соседству с нашим училищем. «На все твои спектакли ходили». На училищной сцене я пожинал первые плоды успеха, пока еще в узком кругу почитателей. Но это уже была практика, приобретался опыт. Так что не такими уж зелеными и неумелыми мы выходили из училища. Вахтанговских выпускников всегда любили и ценили за их профессионализм и самостоятельность. Теперешние выпускники говорят: «Мы из Щуки». Мы себя называли «Щукинцы-вахтанговцы». Когда наступали экзамены, мы группировались по несколько человек, чтобы заниматься вместе. Мой родительский дом был гостеприимный, и нам разрешали собираться в доме, уступая на время занятий самую большую комнату, служившую отцу кабинетом. На письменном столе у отца стоял полый внутри гипсовый бюст Ленина. У нас с Мишей была игра. Я брал кусочек сахара, дразнил собаку, а потом приподнимал бюст и прятал лакомство под него. Миша тычется носом вокруг Ленина, но сахара достать не может. Тогда садится рядом на стул и стережет добычу. Стоит мне протянуть руку к бюсту и сказать «сейчас возьму», он тотчас начинает рычать. После нескольких сеансов Миша так привык к нашей игре, что даже когда под бюстом было пусто, все равно сторожил Ленина. Когда пришли ребята готовиться к экзамену по марксизму-ленинизму, я решил их удивить. У нас пес очень любит философию. Он прирожденный марксист и беспредельно предан Владимиру Ильичу. «Как так?» — удивляется самый недоверчивый из ребят. «Ну, если тебе штанов не жалко, можешь проверить». «Хах, Миш, ну тогда подойди к дедушке Ленину и приподними его». Он подходит к столу, протягивает руку к бюсту. Миша, решив, что покушаются на его сахар, зарычал, тяпнул воришку за штанину и потянул в сторону от стола. Пришлось срочно спасать недоверчивого товарища и его изрядно пострадавшие штаны. «Кто еще хочет проверить Мишину преданность?» — спрашиваю. Смельчаков не нашлось, и в дальнейшем ребята опасливо отдергивали руку, если она оказывалась рядом с бюстом Ленина. Миша доказал свою идеологическую выучку. Дома у нас, конечно, не могло быть икон. Отец — военный человек и никогда не заговаривал о Боге, зато мама всю жизнь оставалась верующей. В конце войны, на воскресные и праздничные службы, она ходила в церковь Иоанна Воина на Якиманке, что напротив французского посольства. Я читал Библию, но не соблюдал ни православных постов, ни церковных обычаев, и вот закончил вахтанговскую школу и собирался уезжать в Таллинский театр русской драмы. «Сынок», — говорит мама, — «ты родился на Амуре, где не было поблизости ни одной церкви. Ты один из братьев остался некрещенным. У меня на душе от этого как будто тяжкий грех. Сможешь ты сейчас, — продолжает она робко, опасаясь отказа, — принять крещение?» «Мамочка, — отвечаю, — разве ты во мне сомневаешься? Я и сам об этом думал. Давай, 10 августа, в день моего рождения, исходим в церковь. Я с радостью приму крещение». Заветная мамина мечта осуществилась в Ризоположенской церкви на Донской улице, и с тех пор я стал носить православный крест и нисколько не боялся, что меня за это начнут преследовать парторги и профорги. Человек должен всегда верить. И я верю во Всевышнего. Долгие годы религию пробовали искоренить, и лишь война принесла облегчение верующим. Люди потянулись в храмы. Ведь у каждого в семье война унесла близких. Ставили свечки за упокой, заказывали священнику панихиды. Помню, МХАТ приехал на гастроли в Одессу, и я пошел на пляж. Подходит ко мне один шибко партийный артист и нагло советует: «Ты снял бы крест». «Ты что, дерьмо?» — разозлился я. «Тебе же никто не советует рвать партбилет и выходить из КПСС». «Ты лучше не лезь в чужую душу, а то можешь по ушам схлопотать». Теперь эти недавние советчики поджигали свои партбилеты и спешат в храмы постоять со свечечкой перед телекамерой. Но в этом году мне исполняется 70 лет и одновременно 50 лет творческой деятельности в кино. В 49-м году я только что поступил в училище имени Щукина. Тогда по актерским школам часто ходили ассистенты режиссеров, подбирая среди студентов кандидатов на небольшие роли. И вот меня пригласили участвовать в картине о футболе «Спортивная честь», которую снимал народный артист СССР Владимир Петров. Режиссер нашумевших фильмов «Гроза», «Петр I», «Ревизор». Приехал на Мосфильм я, естественно, на городском транспорте, студентам не подают машин. Вторым режиссером у Петрова был Николай Владимирович Досталь, сын которого до недавнего времени был директором Мосфильма. Я понравился Николаю Владимировичу, и он предложил мне главную роль. «Нет, отказываюсь. Могу согласиться только на небольшую, чтобы подработать». А тогда в театральных училищах считали, что студентам сниматься нельзя, Надо сначала выучиться актерскому мастерству. За непослушание гнали из училища. Так, когда на роль Незнамова в фильме «Без вины виноватые» утвердили студента второго курса школы-студии МХАТа Владимира Васильевича Дружникова, его тотчас исключили с курса. Досталь меня понял и предложил роль болельщика в эпизоде. «Вас будет группа из 4 человек?» — пояснил он. — И вы будете изображать друзей с одного завода, которые пришли на стадион болеть за свою команду. Я согласился и впервые сыграл в кино, даже несколько слов досталось произнести. А моими партнерами оказались будущие известные артисты — Женя Леонов и Нина Гребешкова, и знаменитый ныне поэт-песенник Коля Добронравов.